Доброе вам утро, сэмпай. Ты Куранеко? Ты поступила в мою школу? Ну да. Но ты тут абсолютно ни при чем, тебе понятно, ты? Да я и не сомневался, но могла бы хоть сказать. С какой интересной стати вообще? Разве тебе есть какое-то до этого дело? Ну, как бы, я очень рад. Добро пожаловать на борт, Кохай. Рассчитываю на твою поддержку, сэмпай. Какой идиотизм. Кёшенька, Кёшенька! Эта девочка новенькая, да? Знаешь ее? Она подруга Кирина. Ну и моя тоже. И как ее зовут? Куранеко. Чего? Точно, настоящее это имя? Может, моя Кохай быть такой испорченной? Меня зовут Гокорури. Таково мое земное имя на этой бренной планете. Гоко? Какое необычное написание. А ведь я все время называл тебя Куранеко. Лучше бы ты в том же духе дальше меня так называл, понятно? Пожалуй. Но... И что вы здесь забыли? Ты же теперь без Кириринушки. Вот я и решила, что наше милое общество скрасит твое одиночество. Не так ли, булочка Куранеко? Не выдавай желаемое за действительное. По правде говоря, без назойливой сестры мне живется гораздо спокойнее. Но я ценю вашу заботу. Спасибо вам. Мог бы хотя бы ради приличия поломаться. О, это же тот самый подарок! Навевает воспоминания. А Кирина-то связаться с вами не пыталась? Да, она вроде разок обновила свою страничку в социальной сети. Вот и все. Признаться, эта женщина изрядно потрепала мои нервы. Хорошо, что она уехала. Если быть совсем уж честной, я до сих пор злюсь на нее. Я всегда считала ее близким другом и свято верила, что это взаимно. Но взять и уехать вот так, и словом не обмолвившись, не подумав, как нам будет больно и грустно, несправедливо. Я, конечно, восхищаюсь ее целеустремленностью и все такое, но неужели нельзя было хоть попрощаться по-человечески? А еще она не пишет и не звонит, и даже в сеть не выходит. Ну как так вообще, блин, можно? Ты же не думаешь, что сейчас неподходящий момент, чтобы немножко раскиснуть? И впрямь. Что ж, почему бы нам втроем не сходить куда-нибудь? А потом вы можете написать ей об этом. Зуб даю, она будет просто в бешенстве. Вполне неплохая задумка. Далеко ли собралась? Я же тебе написал, что зайду за тобой после занятий. Впервые об этом слышу. Эй, а это вообще кто? О, как раз хотел представить вас друг другу. Рада познакомиться. Меня зовут Тамура Манами. О, Бельфигур? Бельфа? А, да, ничего. Меня зовут Гоко. Приятно познакомиться. Помнится, ты называл ее Куранеко. Так ведь? Можно мне тоже так вас называть? Я не против. Ладно, позвольте откланяться. Подожди! Не убегай так сразу! Сегодня у меня маскера, так что я ухожу. 12-я серия 2-го сезона была последней. Маскеру больше не показываю. Не смей говорить так, будто она закончилась, ясно? Извини! Я имел в виду, что следующий сезон пока еще не анонсировали. Для истинных фанатов это просто мелочи и ничего более, ясно? Гоко! Ты не занята? Мы собираемся в караоке, не хочешь? Я сильно занята. Простите, извините. Мы только-только уговорили ее прогуляться с нами. Может, в другой раз? Ну, раз такое дело. Тогда, Гоко, до завтра. Наверное, мне не стоило встревать. Кстати, ты уже вступила в какой-нибудь клуб? Нет, не вступила. У меня, знаешь ли, и без того своих забот хватает. Не знал, что у нас есть такой клуб. Если хотите, можете попробовать. Похоже на классический двухмерный шутер. И, очевидно, не слишком уж простой, верно? Игру сделал президент нашего клуба. Это что-то вроде вступительного экзамена. На низкой сложности вполне проходимо. Попробуй. Нет, я... Пройди ее уже по-быстрому. Тебе же не составит труда, я прав? Ну ладно, так уж и быть. На этой сложности действительно жарко. Невозможно. Ты еще и рекорд установила. Сказать, что игра ужасная, это все равно, что ничего о ней не сказать. Будь добр, передай автору, чтобы он убил себя. Ну, пошли отсюда. Это, послушай, ты точно не хочешь в наш клуб? Нет, это не мое. Извиняюсь. А тебе-то до этого какое дело, не понимаю. Просто у меня нет времени, чтобы гулять с ними. Собственно, вот и все. А на наши посиделки, значит, у тебя время есть? Думаю, на самом деле, булочка Куранеко хотела сказать, я никогда не променяю тебя на прогулки с одноклассниками. Избавь меня от своих диких фантазий. Да я вообще молчал! В любом случае, так дело не пойдет. Как же ты уже мне надоела. У тебя ведь нет друзей, верно, бедненькая? Не волнуйся, во что бы то ни стало придумаю что-нибудь, так? На самом деле, Кёске думает... Я покажу моей ненаглядной Кахай свою крутизну. И тогда она непременно со мной переспит! С чего тебе это взбрело? Ты чертов извращенец, что ты собираешься со мной сделать, ты? Ничего, и хватит прятаться за моим одеялом! Скажем так, не все перечисленное полная чушь. Да, мне нравится, когда ты зовешь меня сэмпаем. И я думаю, вдруг, если моя помощь тебе пригодится, мы сможем получше узнать друг друга. Поэтому я не буду говорить, что я бескорыстен на 100%. Но я правда хочу помочь тебе с твоими проблемами. Ты же видишь, что я не вру. Слушайте, а что, если вам все-таки вступить в клуб? Добро пожаловать в общество исследования компьютерных игр. Меня зовут Макаба, я из 2 класса. Я Косака из 3 класса. А это барышня Гоку из 1. Позвольте представить вас нашему президенту. Одни парни, чего и следовало ожидать. Да это же Трубра! Президент, к нам пришли Косака и Гоку. О, молодец. Когда ты вернешь мой велик? Прошу прощения! Мне очень жаль. Значит, моя фанатон сослужила тебе добрую службу. По-другому и быть не могло. Она в полном порядке у меня в гараже. Как-нибудь потом заберу. Извини. Я же не спросил у тебя ни имени, ни адреса. Все следующее утро я кружил по Акибе, но... Забей. Та ночь... была волнительной для нас обоих. В общем, этот парень — мой хороший приятель. Косака. Может, ты знаешь, но я все же скажу. Этот тип должен был закончить школу много лет назад, поэтому он и выглядит как старик. Ясненько. Перестань. Не на людях же. Ты меня смущаешь. Тебе не смущаться надо, а выпуститься поскорей. Мы делаем игры. Правда, сегодня пришли не все. Многих не интересует клубная деятельность. А постоянно здесь лишь я и те двое. Салют! Скоро у нас будет вечеринка. На ней-то я и познакомлю вас с остальными. И какие же игры вы делаете? Только стрелялки, да? Нет, какие угодно. А что с оборудованием? У нас есть все необходимое. Компьютеры, программы... литература, техническая, разумеется. Можешь пользоваться всем, что понадобится. О, ты увлекаешься созданием игр? А что ты умеешь? Программировать умеешь? А рисовать умеешь? А писать музыку, сценарий? Ну, все понемногу. С не слишком сложной задачей я вполне себе могу и полностью сама справиться. Не волнуйтесь, ребята. Вы не против, я немного тут осмотрюсь, ладно? Пожалуйста. В этом году у наших новичков довольно высокий уровень, в частности, у нее и у Акаги. Акаги? Да. Акаги-сен тоже из 1 класса, как и Гоку. Рекорд, который побила Гоку, принадлежал ей. Что-то не так? Акаги. Она сегодня здесь? К сожалению, нет. Когда она приходит, то целиком и полностью погружается в книги и компьютер. И совсем не говорит об играх. Она у нас единственная девушка, и ей должно быть немного неловко. Так что будет очень здорово, если Гоку к нам присоединится. Да, с девушками-то всяко лучше, чем без них, это верно. Ну что? Остаешься? Тут есть книги и программы, которых у меня нет. Ограничивать меня, похоже, тоже не собираются. Видимо, это будет несколько практичнее, чем все делать дома самой. О! Коронеко уже записалась в клуб? Когда мы с ней приходили, никаких проблем не возникло. О. Ты сегодня дежуришь? Да, дежурю. Остальные? Ясно. Увидимся. Кёшенька! такой добрый, Кёшенька. И что это вы делаете? Убираемся. Не стоило беспокоиться. Решили меня пожалеть, да? Ты это к чему? Ты ведь не лгал, когда говорил мне, что беспокоишься за меня. Все верно, так? Да, не лгал. Да, я понимаю тебя. Это не ложь. Это совсем даже не ложь, верно? Но осознаешь ли ты, откуда все эти чувства? Ты это понимаешь, нет? Я не хотела тебе об этом говорить, однако ты это делаешь лишь потому, что у тебя больше нет сестренки, о которой тебе нужно заботиться, понял меня ты? Все потому, что я девушка, младше тебя, и ты придумал мне целую кучу проблем, потому что ты хочешь, чтобы я на тебя понадеялась, да? Вот и все, понимаешь? Но я не собираюсь заменять тебе дорогую сестренку, понял? Не делай из меня дуру. Думаю, булочка Куранека не вступала в клубы по той же причине, по которой не общается с одноклассниками. Мне кажется, она боится потерять время, если будет не с нами, а с кем-то еще. После школы у нее много забот по дому. И поскольку она так ценит время, проведенное с нами, ей приходится жертвовать отношениями в классе. Если поставить себя на ее место и хорошенько все обдумать, то ее слова не покажутся такими уж неожиданными. Да не парься. Извинись как следует, и она обязательно тебя простит. Спасибо. Ой, да ладно. Ну, что будешь делать? Перестанешь ее опекать? Нет. Итак, похоже, все в сборе. Тогда самое время начать нашу вечеринку. Пусть этот год будет лучше предыдущего. Будем! Бухнем! Да, в этом году у нас замечательные новички. Согласен. Хорошая работа, Макабе. Чего тебе? Нет, ничего. Приятно познакомиться. Я Косака из третьего. Взаимно. Акаги из первого. Акаги? В чем дело? А, нет. Просто ты какая-то невеселая. Честно говоря, мне не нравится этот клуб. Почему? Потому что здесь сплошные неотесанные мужланы, у которых в голове одни только странные игры. А еще они постоянно приносят в клуб игры для взрослых и фигурки. Так зачем же ты вступила? Мне всегда нравилось программировать. А игры президента весьма недурно сделаны, если закрыть глаза на содержание. Да и условия работы в клубе лучше, чем я ожидала. Вот я и подумала, что это, возможно, стоит всех сопутствующих сложностей. Где-то я уже слышал нечто подобное. Но терпение у меня не безграничное. В клубе всего пару людей, которые действительно шарят. А в комнате всегда грязно. Может, тогда тебе стоило записаться не сюда, а в школьный совет? Была нужда. Не хочу, чтобы обо мне думали, как об одной из этих. Ну, а теперь о тебе будут думать, как об Атаку, разве нет? Если я все объясню, уверена, люди поймут правильно. Считается, что многие анимешницы скрывают свои увлечения, чтобы не показаться странными. Но это же явное преувеличение. Ну, не может быть так на самом деле. Все нормальные люди хоть иногда досмотрят аниме. Но ведь порноигры и додзинси — это ненормально. Само собой. Но и обстоятельства нужно принимать во внимание. В конце концов, не увлечения делают Атаку ненормальными, а их антисоциальное поведение. Например, нет ничего хуже истертых цитат из аниме, которые они выдают направо и налево. Несносная маленькая кровопийца, кажется, желает что-то сказать. Слышу звон, но не знаю, где он. А, ты все слышала, Гоко? Ты такая тихоня, что я тебя даже не заметила. Так вы знакомы? Самая большая зануда в моем классе. Самая большая проблема класса. Нужно проверить. Послушай. Что ты хотел? Ты говорила, что интересуешься программированием. А сами игры тебе не нравятся? Нравятся, в принципе. Действительно. Если бы они тебе не нравились, то ты бы так здорово не играла. Мне стоило догадаться. Ну, да, отчасти. А есть что-то еще? Это не бог весть какая тайна. В общем, я хочу стать разработчиком компьютерных игр. Вот как? И поэтому ты программируешь? Наверное, так оно и есть. Ты так сильно любишь игры? Да, очень люблю. И играть, и делать. А ты играла в клуб гомиков? Адо! Божественная игра, правда? Я этого не говорила, ладно? Не-а. У меня до сих пор в ушах звенит. Так ты и впрямь? Акагина сестра. Фудзё... Да что ты такое говоришь? Ты меня с кем-то путаешь. Ах, бог ты мой. Да кто бы мог подумать, что у тебя подобные вкусы? Это недоразумение, понимаешь? Я, конечно, не уверена, однако. Говорят, прямо сейчас популярна маскера, знаешь ли. О чем это ты? Боюсь, я не понимаю. Да ладно, не строй с тебя дурочку. Ты наверняка от восторга бежишь, когда представляешь, как Син входит прямо в Люси, да? Тупица! Вся суть маскеры в удивительных отношениях прекрасного Сэма и Люси и Цундерео Кассина. Поменять их местами невообразимо. Ты фальшивка! Ну, разумеется, я это знаю. Совокупившись однажды, поменяться местами уже не получится, да? Однако, я тебя просто разыграла. Ты меня разыграла! Боже мой, о чем ты говоришь? Да, да, все верно. Я обожаю гомиков. Я совершенно испорченная. А, да неужели? Раз ты такая испорченная, ты наверняка фантазируешь и на более эфемерные темы, типа принца тенниса. За кого ты меня держишь? Менее эфемерные, более эфемерные или же фантастические? Пока они греют мне душу, я храню их в своем сердце и воображении. К примеру, взяв в руки вилку и ложку, я представляю себе сцены любви между ними. Какая потрясающая откровенность. Ну а реальные люди тоже в поле зрения твоих фантазий? Мне нечего скрывать. Не далее, как прошлой ночью, я представляла себе групповое изнасилование Макаба остальными членами клуба. Я уже жалею, что начала. Я не думала, что у тебя живут такие ужасные демоны. Макабе, что законченную извращенку ты притащил в наш клуб? Прости меня, Макабе, прости! Прости, что постоянно представляла президента в тебе! Ведь ты такой умный и вежливый, и ассоциируешься у меня исключительно с Тундера! Перестань! Ты только усугубляешь его состояние! Дело, Косака. У твоей сестренки истерика. Что мне делать? Говори ей, Сеночка, миленькая, ты ни в чем не виновата. До тех пор, пока она не успокоится. Все понятно. Ты тоже с головой не дружишь. Тогда дай ей трубку. Я ее успокою. Да. Да. Да. Да. Хорошо. Спасибо. Прости, братик. Ну, мне очень стыдно. Да нет, все не совсем нормально. Извини. За что, позволь спросить? Признаю, мне и правда немного одиноко без сестры. Ясно. Несмотря на все ее бзики, я все равно скучаю по ней. Да, ты прав. Знаешь, я о тебе беспокоюсь. Поэтому не перестану тебя опекать. Да делай, что хочешь. Я с этим уже смирилась. Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримислип, Лимонка и Уру. Господи, просто целуйтесь, ёйтесь, шиперитесь, не знаю, петли. Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Проект Унидаб, где все мы делаем с душой. Далее, ну не может моя Кокай быть такой милой.